А Помелов хвастается. «Мы же тут коренной народ, Велика Русь. И мы не престижные, обычаи у нас древние. Мордвы много, чуваш». С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венков сарафанов, запели величанье. «Ой, свату великому, да Илье-то Васильевичу, на ступень ступить — нога сломить, на другую ступить — друга сломить, а на третью — голова свернуть». «Вот так чистят!» — удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну. Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо. «А ты слушай!» — советует барский и хохочет. «Того мало свату нашему, да похитчику девичьему!» «Еще мало!» — возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо, смущенный, постукивая пальцами по столу. А девицы яростно поют. «С хором бы тя, оборону, да с горы бы тя, о каменье, чтобы ты нас не обманывал, не хвалил бы, не нахваливал, чужедальние стороны, нелюдимые слободы, они горем насеяны, да слезами поливаны». «Вот оно к чему!» — обиженно скричал Артамонов. «Ну, я, девица, не во гнев вам, свою-то сторону все-таки похвалю. У нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена. Свапа да усожа, все им текут. Слава тебе, Боже, не ваку!» «Ты погоди, ты еще не знаешь нас, не то хвастаясь, не то угрожая», — сказал барский. «Ну, одари девиц. Сколько ж им дать? Сколько душе не жалко». Но когда Артамонов дал девицам 2 серебряных рубля, Помелов сердито сказал: «Широко даешь, бахвалишься». «Ну и трудно угодить на вас», — тоже гневно крикнул Илья. Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый. Девишник кончился на рассвете. Гости разошлись, почти все в доме заснули. Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака. «Народ терпкий, нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй все, что теща посоветует, хоть и бабьи пустяки это, а надо». Алексей пошел девок провожать. Девкам он приятен, а парням нет. Злобно смотрит на него сынишка барского. «Ты, Никита, поласкивее будь, ты это умеешь. Послужи отцу за маской. Где я трещину сделаю, ты заткни». Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо: «Все вылокали, пьют как лошади. Что думаешь, Петр?» Перебирая в руках шелковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал: «В деревне проще, спокойнее жить. Но чего проще, коли день проспал? Тянут они со свадьбой, потерпи». И вот наступил для Петра большой трудный день. Петр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя что-то нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, они точно крепкой ниткой сшиты. Из-под лобья, поглядывая на гостей, он стряхивает волосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи. Она тоже понурилась. Устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда. Горько в 20-й раз ревут красные, волосатые рожи со скаленными зубами. Петр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами носом тычется в щеку, чувствуя атласный холод ее кожи, пугливую дрожь плеча. Ему жалко Наталью и тоже стыдно. А тесное кольцо подвыпивших людей орет: «Не умеет парень, в губы цель! Эх, вот бы я поцеловал!» Пьяный женский голос визжит: «Я тебя поцелую!» «Горько!» — рычит барский. Сцепив зубы, Петр прикладывается к влажным губам девушки. Они дрожат, и вся она белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения и едких запахов хмельного и 2 стаканов шипучего цемлянского вина Петр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Все вокруг зыблится, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляющий сердито смотрит на отца. Илья Артамонов, встрепанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой. «Свати, чокнемся метком. Мед у тебя в хозяйку сладок». Она протягивает круглую белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в ее серых глазах томная улыбка. Приоткрытые губы соблазнительно шевелятся. Чокнувшись, она пьет и кланяется свату. А он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орет. «Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка! Убей меня, Бог!» Петр смутно понимает, что отец неладно держит себя. В пьяном реве гостей он чутко схватывает ехидные возгласы Помилова, басовитые упреки Барской. Тонкий смешок Житейкина. «Не свадьба, а суд», — думает он и слышит. «Глядите, как он бес смотрит на Ульяну-то! Ой-ой! Быть еще свадьбе, только без попов!» Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всем его теле тревожное томление. Он старается не смотреть на нее, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в ее сторону. «Скоро ли конец этому?» — шепчет он. Наталья также отвечает. «Не знаю. Стыдно». «Да», — слышит он, и рад, что молодая чувствует одинаково с ним. Алексей с девицами, они пируют в саду. Никита сидит рядом с длинным попом. У попа мокрая борода и желтые медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане. Десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяя одна другую. Открытые рты шепчут, шипят, кричат. Окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатятся в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть приоткрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, навалясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался. Когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их легкими движениями плечи локтей. Плечи у него были круто круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди. Он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашел нечто располагающее, доброе. Кривой парень неожиданно иголку ударил в бубен. Крепко провел пальцем по коже его, бубен заныл, загудел. Кто-то, свистнув, растянул на колени двухрядную гармошку и тотчас посреди комнаты завертелся. Затопал кругленький, кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, скрикивая в такт музыки. «Эй, девицы, супротивницы, хороводницы, затейницы, у меня ли густо денежки звенят? Выходите, что ли, супроти меня?» Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел. «Степка, не выдай город, покажи курятам!» Вскочил Илья Артамонов. Дернув встрепанный, как помело, головою, лицо его налилось кровью. Нос был красен, как уголь.